Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню туда, к небесам? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Yeah. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». И его новый сезон какой? Ох, я уже не помню, какой это сезон, честно говоря. А, вспомнил, это пятый сезон. Мы вернулись после очень-очень долгих каникул и очень рады опять записываться. Давай напомним, как нас зовут. Я Тата Зарубина. Я Стёпа Кольтеевский. В этом подкасте мы обсуждаем, может ли быть то, что рассказывают во всяких мифах, мультиках, сказках и так далее, правдой, а что не может быть правдой. Стёпа, мы очень давно, на самом деле, с тобой не записывались. В прошлый раз, когда я записывала выпуск про новости, я посчитала, что с нашей предыдущей записи прошло больше полугода. Да, это вообще потрясающе. Целых полгода мы с тобой ничего не записывали. Уже отвыкли немножко. Наверняка куча всего произошло. Что у тебя случилось за эти полгода? Самое главное. Ничего сильно важного за эти полгода не произошло. В принципе, я достаточно хорошо проводил время. Хорошие полгода вышли. Но, к сожалению, без записи нашего любимого подкаста. А у тебя как эти полгода прошли? У меня довольно напряженно, потому что я заканчивала свою учебу и закончила. Я получила диплом в Тартусском университете. Вот, ну, а еще у меня было отличное лето. Было много прекрасных путешествий и замечательных встреч. В общем, я замечательно отдохнула после напряженной учебы и работы. И вот теперь с новыми силами и радостью возвращаюсь к подкасту. Это очень классно. Да. И сегодня у нас особенный выпуск. Мы будем говорить не про мифы, мультики и сказки, а про игру. Причем про ого-го, какую игру. У нас накопилось очень много вопросов про... Стёп, про что? Про Майнкрафт. Да. Сегодня мне понадобится много твоей помощи, потому что я абсолютный профан. Мне кажется, я даже никогда не видела, как в нее играют, но я представляю себе, как она устроена в общих чертах. Но на этом все мое знакомство с Майнкрафтом ограничивается. В общем, расскажи, пожалуйста, скорее больше мне, чем подозреваю нашим слушателям, про эту игру, и потом перейдем к вопросам. О, да, я могу много чего рассказать про Майнкрафт, потому что в этой игре я разбираюсь очень хорошо. Я не сомневаюсь. Правильно, что не сомневаешься. Майнкрафт — это игра, в которой ты выживаешь в мире, который полностью состоит из кубиков. Там можно строить фермы, копать шахты, сражаться с монстрами. В общем, очень-очень много всего. Майнкрафтов, если так можно сказать, есть несколько. Есть, например, Майнкрафт Java Edition, Майнкрафт Bedrock Edition или, например, Майнкрафт Dungeons, где ты просто ходишь и от третьего лица сражаешься с разными монстрами. В общем, игра очень классная, думаю, подавляющее большинство наших слушателей в нее играли или играют до сих пор. Стёп, а ты что обычно в этой игре делаешь? Я, либо копаю шахты, либо строю всякие фермы. О, вот мы сегодня будем как раз копать шахты, кстати говоря. О, неплохо. Такое я люблю. Но сначала, мне кажется, нам нужно разобраться с самой главной фишкой игры, а точнее с тем, что она вся устроена из кубиков. Собственно, наш первый сегодняшний вопрос звучит так. Бывают ли квадратные люди и животные, как в Майнкрафте? Этот вопрос нам поступил от Ви, 13 лет. Большое спасибо за вопрос. Сейчас мы и расскажем. Вообще-то бывают, хоть и редко. Например, есть такая тропическая рыба, которая прямо так и называется кузовок-кубик. Вот она имеет такую, в общем, кубообразную форму, и тело этой рыбки защищено панцирем, который состоит из сросшихся костных пластин. И молодые кузовки-кубики, они ярко-желтого цвета, с черными пятнами. С возрастом их цвет меняется, желтый становится скорее коричневым, пятна белыми. И если этой рыбке угрожает опасность, она выделяет такую токсичную слизь, которая, в общем-то, может быть смертельной для ее врагов. Но надо отдать ей должное, она честно предупреждает о своей ядовитости. Яркой краской. Яркой краской, да. Кажется, что рыба, которая имеет такую форму, она должна быть очень медленной, неуклюжей, но на самом деле это не так. Кузовки, кубики очень ловкие и маневренные. Я тебе, кстати, советую потом посмотреть на эти картинки, как они выглядят. Они очень красивые и смешные. Да, в Майнкрафте, в принципе, тоже есть как раз яркие квадратные рыбы, есть даже ядовитая квадратная рыба. Теперь ты знаешь, как они называются? Теперь я знаю, как они называются. Ну, в Майнкрафте они называются немного по-другому, но в любом случае... Но вообще-то квадратная, или точнее кубическая форма в живой природе не очень распространена. Почему? Ну, вообще живым существам нужна такая форма тела, которая дает им возможность лучше адаптироваться к окружающей среде. И в процессе эволюции отбираются формы, которые лучше всего подходят для выживания в тех или иных условиях. И обычно эта форма определяется такими вещами, как образ жизни, особенности обмена веществ и вообще какие-то разные способы взаимодействия с окружающим миром. Вот, например, у животных бывает разная симметрия. И она тоже связана с тем, как эти существа живут. Что такое симметрия? Симметрия — это когда разные части объекта, это может быть живое существо, а может быть и какая-нибудь геометрическая фигура, устроены так, что они соответствуют друг другу по размеру, по форме или по положению, то есть можно их совместить. Например, ну вот если представить себе бабочку. Часто бабочек, например, в детских садах рисуют так, что делают только красками одну половинку, а вторую отражают. И получается такая абсолютно симметричная бабочка с одинаковыми крыльями с двух сторон. Или снежинка с одинаковыми симметричными лучами. Вот у живых существ тоже есть симметрия, и она может быть разной. Есть одноклеточные существа, у которых такая шаровая симметрия, у них есть центр, и все стороны более-менее одинаковые, как у меча. Такой тип симметрии встречаются у животных, которые очень просто устроены и живут в практически однородной среде. Им не важно, где у них зад, где вперед, где вверх, где низ, зато они могут равномерно двигаться в любом направлении. Но в процессе эволюции многие живые существа стали более сложными, и у них появились более сложные формы, которые лучше подходили к условиям их жизни. А какие еще бывают сложные симметрии? Ну, например, бывает лучевая симметрия. Это когда через тело животного можно провести несколько лучей, которые делят его на одинаковые части. Такая симметрия удобна для животных, которые обитают в достаточно равномерной среде и ведут прикрепленный или малоподвижный образ жизни. Например, такая симметрия есть у медуз, у актиний, у морских звезд, и это позволяет им одинаково эффективно ловить добычу со всех сторон и также с любой стороны защищаться от хищников, но при этом у них уже отличаются верх и низ. Ну а самая распространенная у животных симметрия — это двусторонняя симметрия, когда через тело животного можно провести одну линию, которая разделит его на две одинаковые половины, левую и правую. У животных двусторонней симметрии есть верхняя и нижняя стороны тела, то есть спина и брюшная, ну и передние и задние части тела. Спереди обычно сосредоточены органы чувств, и это важно, когда нужно двигаться, например, искать пищу или избегать опасности. У нас с тобой, Стёп, например, тоже двусторонняя симметрия. Наша правая и левая половины тела, они не идеально симметричны, но очень похожи друг на друга. От чего вообще зависит форма тела? Ну, правильно я понимаю, что в основном там от среды какой-то и так далее? Да, очень правильно. Также она довольно сильно зависит от образа жизни. Вот если, например, взять рыб, про которых мы как раз начали говорить, то они все живут в водной среде, и их тело приспособлено для плавания. Они обычно имеют обтекаемую форму и такие специальные плавательные конечности. Но при этом у них тоже есть множество разных вариантов. Да? Есть рыбы, которым нужно долго и быстро плавать, и они часто имеют такую веретенообразную форму. У них тело немного сжато с боков и сужается к хвосту. Вот такую форму имеют лучшие пловцы среди рыб, многим из которых нужно совершать длинные миграции. Например, тунец, сельдь, треска, лососи. Похожая форма была у вымерших ихтиозавров. Они тоже были отличными пловцами. Но есть рыбы с другой формой тела. Например, лещ, у которого такое высокое, сплющенное, сжатое с боков тело. Он не любит долго и быстро плавать. Он предпочитает сидеть в укрытиях, стоячих водоемах или в местах с медленным течением. Есть плоские рыбы, вроде камбалы, которые перемещаются около самого дна и иногда вообще лежат на нем. У них такое сплющенное тело. У скатов, кстати, тоже немножко похожая форма. Но есть и другие факторы, которые влияют на форму тела. Их, на самом деле, очень много. Например, для теплокровных животных существует интересная закономерность, связанная с климатом, в котором они обитают. Если мы посмотрим на родственные виды, то можно заметить, что те, кто живет в холодных местах, они обычно более крупные, и у них относительно короткие конечности, хвосты, уши. Можешь догадаться, почему так? Нет, не представляю. Потому что, когда такие животные имеют меньшую поверхность тела, они теряют меньше тепла. И это очень важно в холодном климате, когда это тепло очень ценное, и его нужно бережно сохранять. Вот, например, у песца, который обитает в Арктике, где холодно, у него короткие уши и мордочка, и это помогает ему не расходовать лишнее тепло и меньше мерзнуть. Но, с другой стороны, в жарких местах животные, наоборот, имеют более длинные конечности, хвосты и уши по сравнению со своими родственниками, увеличивая так площадь поверхности тела. Это, соответственно, помогает им остывать. Например, есть такая лисичка феник, которая живет в Сахаре, где, как мы знаем, очень жарко. И вот у феника такие очень смешные, очень большие уши, а сам он очень маленький. Ты видел когда-нибудь феника на картинках или в зоопарке? Да, на картинках я много раз видел, и да, я думал об этом, что вот у феников, которые живут уже в жаркой пустыне, у них на самом деле огромные уши, поэтому да, все сходится. Да-да, и вот эти уши помогают ему быстрее остывать. Вот, в общем, форма тела животных — это не просто вопрос красоты и внешнего вида, но еще она, конечно, очень важна для того, чтобы лучше адаптироваться к разным условиям окружающей среды. Так, ну, можно подвести итог, что на самом-то деле квадратные существа правда бывают. Ну, их, может, не очень много, но они бывают. И что, ну, как бы форма тела зависит от среды. Класс. Возможно, в Майнкрафте как раз все квадратные, потому что среда такая, где круто быть квадратным. Очень может быть. Переходим к следующему вопросу. А следующий вопрос звучит так. Возможно ли докопать так глубоко в землю, как в Майнкрафте? Этот вопрос нам задал Эрдем или Эрдем. Извините, пожалуйста, я не знаю, как правильно поставить ударение. Ну, и сейчас мы разберемся. Ты можешь сначала рассказать, как же глубоко копают в Майнкрафте? И зачем? В Майнкрафте, как я уже говорил в начале, можно копать шахты. И обычно игроки копают шахты очень низко, потому что в Майнкрафте чем ниже, тем больше всяких классных полезных ресурсов. Копать там можно и вправду глубоко, но думаю, что в реальной жизни можно прокопать еще сильно глубже. Ну, в реальной жизни самая большая глубина, до которой люди смогли докопаться, точнее добуриться, немного больше 12 километров. 12 километров, если бы мы шли по поверхности Земли, а не вглубь, мы бы с тобой прошли часа за 2,5, ну, может быть, 3. А в глубину Земли ее бурили 20 лет. Ух ты! Ну, это, конечно, срок. Наверное, чтобы представить получше, насколько глубокая эта яма, я придумал такое сравнение, что самое высокое здание в мире, Бурдж-Халифа, это 800 метров. А там этих Бурдж-Халиф, ну, в общем, очень много. И вглубь причем. Но при этом это очень маленькая часть расстояния, которое отделяет нас от центра Земли. Центр Земли находится примерно на глубине 6400 километров, и получается, что 12 километров — это всего примерно 2000 пути к центру. То есть, на самом деле, очень мало. Да, и вот на этих 12 километрах, насколько я помню, была просто экстремальная температура, что бурение, ну, просто никак не могли продолжить. И это, вот, как и сказал Тата, на 2000-х от как бы поверхности Земли до ее края. Все верно. А ты знаешь, где находится эта самая глубокая в мире скважина? Нет, не знаю. Знаю только про то, что ее бурили в Советском Союзе, кажется. Да. Она находится на севере России, на Кольском полуострове. И вот, как я уже сказала, бурили ее 20 лет, и это было очень непросто. Ее с самого начала решили бурить для того, чтобы ученые могли изучить, что там находится в недрах земли. Им особенно было интересно бурить в этих очень древних породах, которые выходят на поверхность на Кольском. Возраст этих пород около 3 миллиардов лет. Более молодые породы уже к тому моменту были неплохо изучены, потому что их бурят, когда делают нефтяные скважины. А вот такие древние слои тогда еще никто не бурил. И до начала бурения геологи рассчитывали, что где-то на глубине порядка 15 километров им, возможно, даже удастся добраться до мантии Земли, и поэтому на 15 километров они и собирались бурить. Да, расскажи, пожалуйста, что такое мантия вообще? Ну, мантия — это слой, который расположен между земной корой, твердой земной оболочкой, и внутренним ядром. Она состоит из таких горячих пород, которые могут медленно вращаться. Ну, я бы сказала, что она похожа на такой густой суп или кашу, который медленно-медленно перемешивается и бурлит. И вот это вот движение и нагревание внутри мантии, оно влияет на то, что происходит на поверхности Земли. Оно, например, заставляет двигаться континенты, создает вулканы, и температура там очень высокая. Считается, что порядка 4000 градусов Цельсия. Интересно. И как вообще планировали, и как смогли добурить практически по расчетам геологов до мантии? Ну, как выяснилось, совсем до мантии даже близко не добурили, но вообще, когда бурят, используют такое специальное оборудование, и в этом случае вначале они использовали оборудование, с помощью которого обычно бурят нефтяные скважины, но после того, как они дошли до 7 километров, им пришлось менять оборудование и использовать специально разработанное для этого суперглубокого бурения. На буровой установке есть мотор, который вращает огромную колонну труб, в конце которой есть бур. Бур — это такой железный цилиндр с коронкой из алмазных зубьев, которые вгрызаются вглубь пород и прорезают такой столбик диаметром около 20 сантиметров, довольно узкий, вот глубоко-глубоко в земле. Происходит это все довольно медленно и тяжело. Каждые 7-10 метров коронка этого бура изнашивалась, и ее нужно было менять. Трубы приходилось поднимать на поверхность, менять коронку и снова опускать в землю. И вот подъем и спуск колонны труб мог занимать почти сутки. В результате за месяц удавалось обычно пробурить всего около 60 метров. И первые 7 километров пробурили примерно за 4 года. Эти первые 7 километров шли относительно гладко, потому что скважина проходила через прочные и более или менее однородные породы. Но потом начали возникать сложности, причем довольно серьезные. А что, сложности какая-то появилась более сложная для вскапывания породы? Совсем не такая, как ожидали ученые-геологи. Тут оказалось, что они ошиблись в своих предположениях о строении земной коры, потому что они ожидали, что вот после 5-7 километров пойдут еще более плотные древние породы. Но оказалось наоборот, что им встретились рыхлые, менее прочные породы с огромным количеством трещин и пустот. Это было совершенно неожиданно, потому что казалось, что на такой глубине, с таким давлением, они должны схлопываться. И эти пустоты сильно мешали копать, бурить, потому что они часто осыпались и зажимали буровые трубы. И вот из-за этого происходили аварии, из-за которых колонны труб просто обрывались. То есть и из-за этих пустот на эти 5 еще километров вглубь потратили еще 17 лет? Там было много приключений. На самом деле, когда колонна труб обрывается на большой глубине, вернуть этот обрывок обратно фактически невозможно. То есть как бы он закупоривает скважину, и из-за этого приходится бурить заново. То есть нужно вернуться обратно вот выше этой потерянной части труб, и с этого места надо бурить новый ствол, немножко уходя вбок. В итоге в скважине образовалось 12 таких обходных стволов. Получается, что наша скважина, она совсем не похожа на такой узкий вертикальный колодец, ну, скорее напоминает такую разветвленную корневую систему какого-то гигантского растения. Звучит очень мощно. Особенно, если понимать, что, ну, это 12 километров вглубь. И, в общем, однажды, когда уже 14 лет бурили и добрались до 12-километровой глубины, произошел такой очередной обрыв. Обвалилась колонна труб длиной в 5 километров. И это была ужасная ситуация, и больше полугода их пытались достать. Оттуда ничего не вышло, и пришлось начать бурить заново снова с 7 километров. И вот так вот потеряли результаты 5-летней работы. И восстановить эту глубину в 12 километров удалось только через 6 лет, когда, собственно говоря, этот рекорд в 12 километров 262 метра и установили. Но после этого снова произошел обрыв, и в этот момент ученые поняли, что, видимо, современная техника как бы достигла предела, или Земля сопротивляется тому, чтобы в нее так сильно и глубоко внедрялись. В общем, в результате проект свернули, так и не добравшись до запланированных 15 километров. А вот что-то ученые выяснили, ну, когда добрались до этих 12 километров? Вообще, конечно, ученые узнали очень много, и это и были главные плоды, потому что это то, для чего эту скважину изначально и задумывали. Там не было никаких практических целей. Эта скважина рылась для исследовательских задач. И, конечно, узнали очень много. Они изучали вот этот поднятый из земли материал. И, во-первых, они узнали, что их представления о том, как устроена земная кора, были неверны, что она на самом деле совсем не так просто устроена, как они думали, что она не похожа на такой простой слоёный пирог из разных пород, как раньше думали. Они пересмотрели, да, свои представления о том, какие породы лежат на глубине больше 7 километров. Кроме того, их очень удивило то, что они обнаружили подземные воды на огромной глубине, вот как раз в тех самых пустотах, которые мешали им бурить. Там обнаружилась вода, и это было очень неожиданно, потому что раньше ученые считали, что вода может встречаться только на меньших глубинах. Вот. Еще, как ты правильно сказал, выяснилось, что температура в глубине гораздо выше, что она в глубину становится жарче гораздо быстрее, чем ученые думали. Оказалось, что у поверхности температура повышалась каждый километр на 11 градусов. Начиная с 2 километров, это уже было 14 градусов. А на еще больших глубинах вот этот шаг был в 24 градуса на километр. На 7 километрах температура достигала 120 градусов Цельсия, а на 12 километрах температура была около 220 градусов. В общем, обычные приборы, конечно, таких условий не выдерживают, и ученым приходилось использовать специальное оборудование для таких исследований. Ну а еще одним из, наверное, самых удивительных открытий, которые сделали во время бурения, это то, что они нашли следы древних микроорганизмов на таких глубинах, на которых они и не думали, что вообще возможно существование жизни. Как интересно. Но тогда у меня еще один вопрос. Вот изначально ученые думали, что мантия находится на 15 километрах. А сейчас как они думают? Ну, сейчас считается, что Кольская скважина не прошла даже трети толщины земной коры в этом месте. И геологи считают, что нижняя часть земной коры здесь находится примерно на глубине 40 километров. Так что, в общем, если бы даже они докопали свои 15 километров до мантии, они все равно бы даже близко не добрались бы. А есть какое-то место на Земле, где, ну, явно выше находится мантия, и где было бы копать не так долго? Конечно, есть, и, насколько я знаю, самая тонкая кора, она на дне океанов, но копание там имеет свои сложности. Да, конечно, закон подлости. Там, где ближе всего копать, копать сложнее всего. Жаль. Уже прошло 30 лет с тех пор, как закрыли Кольскую скважину, и ее рекорд до сих пор не побит, хотя кажется, что сейчас это уже теоретически возможно и на 14, и на 15 километров пробурить, но это очень дорого, и совершенно не факт, что это даст нам какие-то сильно новые знания. А кроме того, у геологов есть и разные другие методы, чтобы изучать глубинные недра Земли, например, всякие сейсмические исследования. Поэтому пока что, насколько я знаю, подобных работ по копанию еще глубже не ведется и не предполагается. Понятно. Да, а в Майнкрафте получается максимальная глубина от поверхности океана. Это всего лишь 128 блоков, то есть около 120 метров. То есть получается, что вообще... вообще мало. Это нужно спрашивать, можно ли в Майнкрафте копать так глубоко, как в реальной жизни, а не можно ли в реальной жизни копать так глубоко, как в Майнкрафте. Когда уже в Майнкрафте можно будет копать так глубоко, как в реальной жизни? Реально. Когда уже такое обновление завезут? У меня это... времени слишком много, и мне нужно покопаться еще очень на большое расстояние вниз. Кстати, сколько в Майнкрафте займет бурение на максимальную глубину? Ну, если с самыми хорошими инструментами и как бы самым легким способом, то это несколько минут займет. Вот тут, конечно, возможности Майнкрафта превосходят реальность. Да. Ну, и отлично, что превосходят. В принципе, можно ни о чем не жалеть. Что ж, то есть мы делаем вывод, что Вообще-то, в реальном мире можно копать сильно-сильно-сильно дальше, чем в Майнкрафте. Можно считать, что факт оправдан. Даже как бы несколько раз. Но вообще, вот сегодня мы разобрали два вопроса про Майнкрафт, а на самом деле у нас их гораздо больше. Мне кажется, еще штук 10 было. И когда-нибудь, я думаю, до многих из них мы еще доберемся, возможно, даже в ближайших выпусках. Так что ждите. Все, всем пока-пока. Спасибо, что послушали наш выпуск. Слушайте новый сезон. Спасибо большое. Всем пока, спасибо. И спасибо всем, кто помогает нам делать этот подкаст, нашему редактору Эдуарду Царионову, нашему выпускающему редактору Анне Шур, звукорежиссеру Егору Вилову, фактчекеру Михаилу Трунину, расшифровщику Кириллу Гликману, композитору Михаилу Сарабьянову.